Длилось молчание, тяжкое, стыдное, густое. Щеки Джека постепенно бледнели, потом вдруг в них снова ударила краска. Он облизнул губы и так повернул голову, чтобы ни с кем не встречаться взглядом. «Кто считает?» Голос сорвался, рок заплясал в руках. Джек откашлялся и сказал громко: «Ну что ж, ладно». Очень осторожно он положил рок на траву у своих ног. Из обоих глаз выкатилась по постыдной слезинке. «Я с вами больше не вожусь. Все». Большинство потупились, разглядывали траву, свои ноги. Джек снова откашлялся. «Хватит. Больше я Ральфу не слуга». Он кинул взглядом по бревнам справа, подсчитывая охотников, прежде составлявших хор. «Я ухожу. Один. Пускай он сам свиней половит. Кто захочет охотиться вместе со мной, пожалуйста!» И, натыкаясь на бревна, бросился к спуску на белый песок. «Джек!» Джек оглянулся, посмотрел на Ральфа, мгновенье постоял, застыв, и крикнул пронзительно, бешено: «Нет!» Спрыгнул с площадки и побежал по берегу, не замечая катящихся слез. И пока он не скрылся в лесу, Ральф смотрел ему вслед. Хрюша был вне себя. «Ну, Ральф же! Я говорю, а ты стоишь как...» Тихо, глядя на Хрюшу и не видя его, Ральф сам с собой говорил: «Он еще вернется. Солнце зайдет, и он вернется». И тут он увидел рог в руках у Хрюши. «Ты чего?» «Ну так вот». Хрюша оставил попытку урезонить Ральфа, прочистил стеклышко и вернулся к своей речи. «Обойдемся и без Джека Меридью. И другие у нас на острове найдутся. Но раз уж зверь этот вправду есть, хоть мне чего-то не верится, нам все равно надо держаться поближе к площадке. Так что не больно он и нужен теперь со своей охотой. Ну и нам, значит, надо решить, что делать». «Ничего мы не решим, Хрюша. Ничего нельзя сделать». Все горестно примолкли. Потом Саймон встал и взял у Хрюши рог, и тот так удивился, что даже не сел. Ральф посмотрел на Саймона. «Саймон, ну что у тебя опять?» Легкий смешок пронесся по кругу, и Саймон съежился. «По-моему, что-то можно сделать. Нам...» Снова под грузом публичности ему изменил голос. Он поискал взглядом сочувствия и выбрал лицо Хрюши. И повернулся к нему, прижимая к смуглой груди рог. «По-моему, надо подняться на гору». По кругу прошла дрожь. Саймон осекся. Хрюша смотрел на него с насмешливым недоумением. «Зачем же туда подниматься, к этому зверю, если уж Ральф и те двое ничего ему сделать не смогли?» Саймон в ответ шепнул: «Что же можно еще сделать?» На этом речь его окончилась, и Хрюша взял рог у него из рук. И Саймон сел в самом дальнем уголке. Хрюша теперь заговорил уверенней и таким тоном, который, будь обстоятельства чуть полегче, все сочли бы даже довольным.